Глава 8. Пока идет совещание, молюсь, чтобы меня ни о чем не спрашивали. Параллельно тезисно набрасываю основные моменты в блокнот. Здесь у меня гитара, символ рок-н-ролла в виде козы. А также всякое по мелочи. Имя Антон в сердечках, перечеркнутое трижды, и варианты моей подписи на замену действующей. Не мешало бы вплести в ее новую концепцию слово «дура». Уходя, пытаюсь скрыть негодование, ведь нас задержали на 15 минут после окончания рабочего дня. Искренне надеюсь, что о моем отношении к трудовым обязанностям работодатель никогда не узнает. Когда спускаюсь в метро, на телефон приходит сообщение. В субботу выступаю в МТ, начало в 19, билет заберешь у охраны. Чуть не падаю с эскалатора и дрожащей рукой удаляю сообщение. В моей памяти еще свежи воспоминания от позора недельной давности. И вопреки расхожему мнению, я не дура. Выйдя из метро, сразу же записываюсь на педикюр. В субботу. На 19:00. Выкуси. Этот волевой поступок дался мне очень нелегко. Чем ближе подступает суббота, тем слабее моя воля. Но она у меня все же есть. Поэтому ровно в 19:00 я опускаюсь в кресло для педикюра. Обычно, сидя в нем, я просматриваю мировые новости, но не в этот раз. В этот раз я просто пялюсь в одну точку и напряжена так, что мастер ногтевого сервиса посматривает на меня с подозрением, будто ждет, что я вот-вот залеплю ей ногой по лицу. Это практически происходит, когда телефон в моих руках оповещает о сообщении. Практически вылетаю из кресла и своей кожи, поднося его к лицу так, словно он святой Грааль. «Еду к тебе. Возрадуйся». «Нет, это не Антон. Это Вика. Настроение мое стремительно улучшается. Встретимся в парке через 20 минут. Педикюр», — пишу я в ответ. «Антон и потерянные возможности на время оставляют мои мысли, и я выбегаю из салона окрылённая». Вика ждет в условленном месте на нашей скамейке у пруда. Обменявшись чинными поцелуями, бредем по извилистым дорожкам. Парк невероятно хорош в начале октября. Желто-красная листва шелестит под ногами, а воздух наполнен этим пресловутым запахом засыпающей природы. Сердце щемит от непонятных чувств, и я сильнее сжимаю локоть своей подруги. Она оставляет меня в районе 11. Закрыв за ней дверь, погружаюсь в одиночество. Чтобы скрасить его, хватаю Палкашу и тискаю. Его морда выглядит очень недовольной, словно он терпит мои нежные прикосновения изо всех сил. В бутылке еще осталось вино, поэтому ложусь в пенную ванну и допиваю его из гигантского выпендрежного бокала, любуясь на свой затейливый педикюр. В наушниках теребит душу Адель, и я подпеваю со слезами на глазах. Телефон гудит, и я лениво обтираю руку о полотенце, чтобы посмотреть, кто там. «Почему не пришла?» Утираю скупую слезу и пишу, не кривя душой. «Не хотелось». Сердце трепыхается, как флаг по ветру. Посылаю Наумову сигнал через вселенную. «Пожалуйста, пожалуйста, напиши еще что-нибудь». Но он не пишет. Натягиваю старую застиранную футболку, на которой старичка Фредди Меркьюри похищает инопланетная летающая тарелка, и выбираю к ней трусики с эмблемой Супермена. Под надежной защитой этих выдающихся парней забираюсь в постель, заставляя Палкана спать со мной, несмотря на сопротивление. Ведь за этим я кормлю его паштетами по средам и пятницам за участие.